Крупный песок и мелкий, темный и светлый, имел у них свое собственное название. Кроме того, было еще бесчисленное множество обозначений для всевозможных нюансов, таких как, например, липкость, рассыпчатость, гладкость или рыхлость, прозрачность или матовость. Нюансы, в которых я так не научился разбираться. Зато любой из чудичей мог с расстояния 200 метров безошибочно определить, состоит ли дюна из крошки, стекла или веялки. По состоянию песка чудичи могли точно сказать, какой именно вид песчаной бури следует ожидать, то есть к какому из 500 знакомых им разновидностей надо быть готовым. Как-то раз, это случилось около полудня, весь караван вдруг встал, словно повинуясь чьей-то беззвучной команде. Все чудичи как один разом замерли и потянули носом воздух. «Шарах иль Аллах!» — послышался голос в конце каравана. «Шарах иль Аллах!» — подхватил другой. «Шарах иль Аллах!» — закричало все племя. Из лексикона, подлежащих объяснению чудес, тайн и феноменов Замони и ее окрестности, составленного профессором Абдулом Филинчиком. Шарах иль Аллах! В настоящее время науке известно всего 500 разновидностей песчаных бурь в сладкой пустыне. От безобидной пылевой поземки до более грозных, таких как торнадо, смотри, вечный торнадо, или смертоносный каменный смерч. Самой опасной формой горизонтальных бурь является так называемый шарах иль Аллах. Это арабское название дословно можно перевести как «божий наждак». Отличительной чертой шарах или Аллах является то, что песок прессуется в нем до твердой массы, и, принимая форму кирпича, достигающего в длину и ширину нескольких километров, несет со скоростью около 400 километров в час и, словно наждаком, счищает все с поверхности земли, будь то люди, животные, дома или целые горы. С приближением шарах или Аллах рекомендуется зарыться как можно глубже в песок и сидеть там, не двигаясь, пока божий наждак не пронесется мимо. Горе тому, кого он найдет. Чудичи исчезли в песке быстрее, чем стайка проворных ящериц, как тут вдалеке послышался грохот. Там, где я только что видел панически мечущихся и натыкающихся друг на друга соплеменников, теперь простирался гладкий песок. Только несколько едва заметных округлых холмиков выдавали места, где недавно были вырыты норы. Даже от многочисленных пожитков не осталось следа. И, что еще удивительнее, комедары тоже исчезли. Только откуда-то из глубины доносилось их слабое блеяние, приглушенное толщей песка, скрывающих от меня. Божий наждак! Только я, как приклеенный, продолжал стоять на прежнем месте, вперив испуганный взгляд в линию горизонта на западе, где огромная квадратная стена уже заслонила небо и солнце, и, продолжая расти, быстро приближался. Резкий порыв горячего ветра, верный предвестник надвигающегося смерча, швырнул мне в нос пригоршню раскаленного песка и вывел меня из состояния оцепенения. Я бросился копать яму, но, к сожалению, не обладал в этом деле достаточной сноровкой, не то что практиковавшись всю жизнь чудичи.